Псалом 58. Начальнику хора. Напев «Алташхит», стихотворение Давида. Сложено, когда Саул послал своих людей следить за домом Давида, чтобы убить его. «Спаси меня от врагов, мой Бог, от напавших меня защити, спаси меня от творящих зло, от убийц избавь. В засаде сидят, жизнь хотят отнять, наступают лютые на меня, но ни вины, ни греха за мной нет, о Господь! Сбегаются, готовы на невинного напасть. Пробудись, приди на помощь, посмотри! Господь, Ты — Бог воинств, Бог Израиля, пробудись, чтобы покарать все народы! Злых предателей не щади!» Музыка. «Каждый вечер они возвращаются, рычат, как псы, вокруг города рыщут, изрыгают слова, словно меч изо рта у них. Думают, кто нас услышит? Но Ты посмеешься над ними, Господь, унизишь Ты все народы. Ты сила моя, на Тебя полагаюсь, ибо твердыня моя — Бог. Бог милостив ко мне, Он придет ко мне, Он мне даст восторжествовать над врагами. Но не убивай их, чтобы народ мой не позабыл все, развей их силой Твоею, повергни наземь. Господи, Ты наш щит. Грех у них на языке, грех слова их уст. Пусть попадутся в капкан гордыни своей, заложенные клятвы, бесконечные лживые речи. Уничтожь их в гневе своем, уничтожь, чтобы их не было больше. Пусть во всех краях земли познают люди, что Бог — владыка над Иаковом. Музыка. Каждый вечер они возвращаются, рычат, как псы, вокруг города рыщут. Бродят они, ищут добычу, но пусть всю ночь остаются голодными. А я воспеваю силу Твою, пою с рассвета о Твоей доброте, ибо Ты был прибежищем мне, был защитой мне, когда пришла беда. Ты — сила моя, восхвалю Тебя, Бог, твердыня моя, Бог мой добр ко мне».